Господин Дандюран, в прошлом мэтр Дандюран, живший прежде в одном из самых старинных особняков Фонтене, имел неприятную привычку хрустеть суставами пальцев. «Если вам все равно, оставьте, пожалуйста, в покое свои пальцы и скажите, зачем вы явились в мой кабинет?» — со вздохом проговорил Мегре, разжигая потухшую трубку. «Извините, когда сегодня утром, около 8 часов, я вышел из дому, я не знал о том, что произошло на 6-м этаже». И только в 4 часа во Дворце правосудия один приятель сообщил мне. «Приятель сообщил вам об убийстве госпожи Жюльетты Буане, урожденной Казенов, родом из того же Фонтене-Леконта, что и вы». «Да, совершенно верно, господин комиссар. Я вернулся сюда, но вас здесь не было. Я предпочел ничего не говорить полицейскому, охранявшему вход в квартиру. Я сел в трамвай, надеясь увидеть вас на набережной Орфевр. Вероятно, мы разминулись. Комиссар Кассье, который меня знает...» «Начальник полиции нравов действительно не может не знать месье Шарля». Собеседник продолжал, словно не слышал реплики. «Комиссар Кассье рассказал мне о Сесиле и о...» Мегре встал и на цыпочках прошел через переднюю, дверь в которую оставалась открытой. Когда он резко рванул входную дверь, Нуши, подсматривавшая в замочную скважину, чуть не упала на него. Увертливая, как угорь, она тотчас выпрямилась и бросилась вверх по лестнице. «Итак, вы говорили...» «Тогда я решил, что успею пообедать. Потом я довольно долго ждал трамвая на площади Сен-Мишель. И вот я дома. Я знал, что найду вас здесь. Я вам хотел сообщить, что прошлой ночью, между 12 и часом, я находился в квартире госпожи Буанне, моей приятельницы, и в некотором роде клиентки». Он хрустнул пальцами, но тут же спохватился. «Ой, простите, пожалуйста. Старая привычка». Был 11 час вечера. Госпожа Мегре сидела перед зеркальным шкафом около приготовленной на ночь двуспальной кровати и закручивала волосы на бигуди. Бульвар Ришар-Ленуар был пустынен. Блестевшее от дождя шоссе за Орлеанской заставой тоже было пустынно. Но время от времени стремительно проносились одна за другой машины, выбрасывая перед собой сноп мертвенно-белых лучей. Свет пролетавших фар почти не касался дома госпожи Буане, несоразмерно высокого и узкого, казавшегося еще уродливее от того, что по соседству не стояли другие дома, и его оголенные бока были словно обрублены. В бакалейной госпожи Пьешо все еще горел свет. Хозяйка, экономя уголь, сидела в лавке перед печкой. По другую сторону от подъезда дома, в велосипедном магазине, было темно, но за витриной была приоткрытая в заднее помещение дверь, и за ней кровать, и молодой человек с сапожной щеткой и ботинком в руках. Семья Осевеши отправилась в кино. Консьержка не хотела ложиться до ухода Мегре, и, чтобы не заснуть, допивала бутылку красного вина, беседуя о событиях дня со своим котом. А на другом конце Парижа, в Институте судебной медицины, в огромном холодильном шкафу застыли в неподвижности два тела. Квартира Дандюрана, как видно, никогда не проветривалась, и все ее запахи образовывали какую-то отвратительную, удушливую смесь, которая пропитывала одежду и даже на улице долго преследовала вас. Мегре курил, выпуская густые клубы дыма, и старался не смотреть в лицо собеседнику. «Скажите-ка, господин Дандюран, если я не ошибаюсь, вам пришлось оставить Фонтене из-за нарушения кодекса нравов. Так, хотя это было давно, но несколько недель назад о вас вспомнили в криминальной полиции. Вы тогда получили 2 года тюрьмы?» «Совершенно верно», — холодно подтвердил стряпчий. Мегре еще плотнее укутался в толстое пальто, словно оно защищало его от тошнотворных испарений этой комнаты. Он даже шляпу не снял. Несмотря на внешнюю угрюмость, он обычно снисходительно относился ко многим человеческим слабостям. Но некоторые люди вызывали в нем непреодолимое физическое отвращение. Господин Дандюран был из их числа. Это отвращение доходило до того, что Мегре всегда чувствовал себя не в своей тарелке, даже в присутствии своего коллеги Кассье, который ведал полицией нравов. Он-то и рассказывал Мегре о человеке, известном под именем мсье Шарль, провинциальным стряпчем, замешанным в грязную историю с растлением несовершеннолетних и отсидевшим 2 года в тюрьме перед тем, как осесть в Париже. Его история была довольно необычна и могла бы служить примером извилистости иных человеческих судеб. Выброшенный из сословия своих коллег, затерявшийся в столице, где никто его не знал, Дандюран жил на вполне приличную ренту и мог свободно предаваться своему пороку. Он был из породы унылых пакостников, которые целыми днями слоняются по улицам, пряча бегающий взгляд, и оживляются, только преследуя в толпе случайную жертву. Его встречали близ заставы Сен-Марсель, на Севастопольском бульваре, на площади Бастилии. Он был из тех, кто, притаившись в тени подъезда, подкарауливал девушек, выходивших из мастерских и магазинов, и большей частью кончал свой день тем, что, ссутулившись и подняв воротник, проскальзывал в плохо освещенную дверь какого-нибудь притона. Он довольно быстро узнал все злачные места и их содержательниц. «Здравствуйте, месье Шарль. Что вы хотите сегодня заказать?» Здесь он чувствовал себя как дома. Он сжился с атмосферой этих заведений, нуждался в ней ежедневно. Очень скоро там узнали, что он бывший адвокат, и при случае прибегали к его советам. В конце концов, он сделался своим человеком. Его встречали уже не как клиента, а как друга. «Вы знаете, что дом на улице Антен продается?» «У ДД неприятности, и он на следующей неделе отплывает в Южную Америку. Везет с собой 500 тысяч наличными». Можно было подумать, что Мегре о чем-то мечтает. Опустив голову, он упорно смотрел на выцветший красный ковер на полу. Но вдруг он вздрогнул, услышав шум над головой. На миг ему почудилось, будто шум доносится из квартиры госпожи Буане, и перед ним возник образ Сесили. «Это Нуши», — пояснил Дон Дюран со своей обычной тусклой улыбкой. «Ну, конечно, ведь Сесиль умерла. Сесиль умерла». А в это время начальник криминальной полиции, сидя у друзей за партией бриджа, рассказал в двух словах о том, что произошло, описав чулан, труп, прислоненный к стене, и высокую фигуру Мегре на пороге. «Ну и что же он сказал?» «Ничего, только глубже засунул руки в карманы. Я думаю, это один из самых болезненных ударов за все годы его службы. Он ушел, и я очень сомневаюсь, что он лег спать сегодня ночью. Бедняга Мегре». А Мегре тем временем выбивал трубку о каблук, вытряхивая золу на ковер. «Вы, кажется, вели дела госпожи Буане?» — медленно спросил он, морщась, словно слова были горькими. «Я знал ее и ее сестру по Фонтане-эле-Конту. Мы жили почти рядом. А здесь я вновь встретил ее, когда снял эту квартиру. Она уже была вдовой. Вы не знали ее? Не скажу, что она была сумасшедшей, но отличалась большими странностями. Деньги были ее страстью. Все свои капиталы она держала дома. Боялась, что в банке ее обворуют. И вам это было на руку?» Мегре нетрудно было представить себе этого субъекта в домах терпимости и его беседы с их содержательницами, поверявшими ему свои тайны. Затем Дон Дюран поднялся еще на одну ступень и познакомился с владельцами этих заведений. Он встречался с ними в барах Монмартра, где вечерами они собирались за карточным столом. Там адвокат из Фонтене Шарль Дон Дюран стал месье Шарлем, советчиком и соучастником этих господ, полностью доверявших ему, ибо его познания в Уголовном кодексе оказывали им неоценимые услуги. «Напротив, ей это было на руку, господин комиссар». Его длинные, бледные, покрытые волосами руки перебирали трубки на письменном столе. Из ноздрей торчали пучки седоватых волос. «Неужели вы никогда не слыхали о старой Жюльетте, хотя вы занимались только сыскной полицией? Зато ваш коллега Кассие...» «Все началось с того дома, который продавался на улице Антен. Я сказал об этом госпоже Буане, которую всегда называл просто Жюльеттой, ведь мы росли вместе. Она купила этот дом. Год спустя я для нее приобрел Парадис в Безье, а Парадис — одно из самых доходных заведений во Франции. Было ли ей известно, в какого рода предприятие вы помещали ее деньги? Послушайте, господин комиссар, я знавал немало скряг. Провинциальному адвокату часто доводится иметь дело со всякого рода людьми. Но их скупость — ничто по сравнению со скупостью Жюльетты. Она испытывала почти мистическую страсть к деньгам. Расспросите содержателей домов. Они вам скажут, сколько подобных заведений финансировала Жюльетта. Хотите, я приведу цифры?» Он встал, подошел к сейфу, вделанному в стену, достал потрепанную записную книжку и, послюнив грязные пальцы, стал ее листать. «В прошлом году я передал Жюльетте в банкнотах 590 тысяч франков. 590 тысяч чистой прибыли». «И все эти деньги находились у нее?» «Полагаю, что да, поскольку она не выходила из дому и ни за что не доверила бы такие суммы племяннице. Я догадываюсь, о чем вы подумали. Мое положение может показаться ложным. Но вы ошибаетесь, господин комиссар. Уверяю вас, я никогда не присвоил ни одного сантима из чужих денег. Расспросите моих клиентов. Вы же знаете, такие люди не прощают никаких нарушений. Они все подтвердят вам, что месье Шарль — человек безупречный. Не хотите ли табачку?» Мегре отстранил протянутый ему кисет и вытащил из кармана свой. «Нет, благодарю». «Как хотите. Я честно ввожу вас в курс дела. Карты на стол, как говорят у Альбера». На лице этого человека, который половину жизни прожил в самой ханжеской среде Фонтене, появлялась странная усмешка, когда он употреблял жаргонные словечки. У Жюльетты были нелепые причуды. Она до смерти боялась, что как-нибудь обнаружится, куда именно она вкладывает деньги. Заметьте, ведь никто не приходил к ней, никто ею не интересовался. Но, тем не менее, она принимала смехотворные, прямо-таки умилительные меры предосторожности. Последние полгода, когда она не покидала больше своей квартиры, я должен был посещать ее. А знаете ли вы, как я вынужден был обставлять эти визиты? На лестнице послышались шаги. Семья Осевеши возвращалась домой, возбужденно переговариваясь по-венгерски. Затем с верхнего этажа донеслись их громкие голоса, спорившие о чем-то. Каждое утро консьержка разбирает у себя почту и газеты жильцов и раскладывает их по ящикам. Мне надо было, доставая свою газету, начертить карандашом крестик на газете Жюльетты. Ни о чем не подозревавшая бедняжка Сесиль обычно спускалась за газетой несколько позже. В полночь я бесшумно поднимался по лестнице, а за дверью меня уже ждала Жюльетта, опираясь на свою палку. А ведь вся криминальная полиция насмехалась над Сесилью, когда она рассказывала, что некоторые предметы меняют по ночам свое место. И племянница ее ни разу не проснулась. «Сесиль? Тетка не допустила бы этого. Если вы обыскали помещение, а вы, несомненно, это сделали, то вы, конечно, обнаружили в ящике комода снотворное. В те вечера, когда Жюльетта меня ждала, она принимала меры, чтобы Сесиль спала беспробудным сном. И... извините, я до сих пор еще ничего не предложил вам. Выпейте чего-нибудь?» «Нет, благодарю вас». «Понимаю. Однако вы на ложном пути, господин комиссар. Можете мне не верить, но я не способен убить даже цыпленка. Я падаю в обморок при виде крови». Госпожа Буане была задушена. Бывший адвокат на мгновение умолк, словно смущенный этим аргументом. Он взглянул на свои бледные руки. «Но на это я тоже не способен. К тому же я нисколько не был заинтересован в ее смерти. Скажите, господин Дондюран, сколько, по-вашему, денег хранилось у госпожи Буане?» «Примерно 800 тысяч франков». «Вам известно, где она их прятала?» «Этого она мне никогда не говорила. Но, хорошо ее зная, я предполагаю, что она никогда с ними не расставалась, что они постоянно находились у нее под рукой, что она, возможно, спала со своим состоянием. А между тем при обыске ничего не обнаружили, ведь у нее, вероятно, были процентные бумаги, купчие. Из секретера они исчезли. В котором часу вы от нее ушли прошлой ночью?» «Между часом и половиной второго. По заключению судебного эксперта, госпожа Буане была убита около 2 часов ночи. Консьержка утверждает, что никто из посторонних не проникал в дом. И еще вопрос. Во время последнего посещения госпожи Буане был ли у вас какой-нибудь повод думать, что Сесиль не спит?» «Нет». «Постарайтесь припомнить. Уверены ли вы, что не забыли в квартире ничего, что могло навести на мысль о вашем визите?» Мсье Шарль спокойно размышлял. «Не думаю». «Это все, что я хотел от вас узнать. Разумеется, я прошу вас не уезжать из Парижа и постараться вообще не уходить из дома надолго». «Понимаю». Мегре был уже в передней. «Да, простите, чуть не забыл. Часто ли вы принимаете здесь ваших друзей?» Он подчеркнул слово «друзей». «Ни один из них не входил в этот дом. Я ведь тоже соблюдаю осторожность, господин комиссар. Разумеется, не в такой чудовищной форме, как Жюльетта. Я ведь не маньяк. Мои друзья, как вы их называете, не знают моего адреса. Пишут мне до востребования. И уж, конечно, они не знали не только адреса госпожи Буане, но даже ее настоящего имени. Так что многие из них даже убеждены, что никакой Жюльетты никогда не существовало, и что я выдумал ее в своих целях». Снова послышались шаги на лестнице и голос запыхавшейся консьержки. «Мсье Жерар, подождите же!» Затем она громко крикнула. «Господин комиссар! Господин комиссар!» Мегре открыл дверь и нажал на кнопку, так как свет в эту минуту погас. Перед ним, дрожа от нервного возбуждения, стоял незнакомый молодой человек. «Где моя сестра?» — спросил он, глядя на Мегре блуждающим взглядом. «Это мсье Жерар», — объяснила госпожа Бенуа. «Он сюда прибежал, как сумасшедший. Я ему сообщила, что мадемуазель Сесиль...» «Вернитесь к себе, господин Дандюран», — проговорил Мегре. Дверь квартиры Севеши была открыта, и еще одна дверь отворилась этажом ниже. «Пойдемте со мной, мсье Жерар. Вы можете спуститься к себе, госпожа Бенуа». Комиссар нащупал в кармане ключ от квартиры убитой. Он пропустил молодого человека вперед и запер дверь. «Вы только сейчас об этом узнали?» «Значит, это правда? Сесиль умерла?» «Кто вам сказал?» «Консьержка». В квартире все было перевернуто вверх дном после визита экспертов из отдела криминалистики. Все ящики выдвинуты и содержимое вывалено как попало. «Значит, моя сестра...» «Да, Сесиль умерла». Жерар был так взволнован, что не мог даже плакать. Он оглядывался, словно ничего не понимая, и лицо его болезненно дергалось. «Но это невозможно! Где она?» Он рванулся к ее комнате, но комиссар удержал его. «Здесь ее нет. Успокойтесь. Подождите». Он вспомнил про бутылку рома, которую заметил в шкафу, и протянул ее молодому человеку. «Выпейте». «Так как же вы узнали?» «Я сидел в кафе, когда...» «Простите, я буду задавать вам вопросы. Так быстрее пойдет». «Что вы делали сегодня днем?» «Я ходил по трем адресам. Я ищу работу». «Какую?» «Любую». Лицо его исказилось гримасой. «Жена на днях разродится. Хозяин выставляет нас из дома. Я...» «Вы вернулись домой обедать?» «Нет, я зашел в кафе». Только тут Мегре заметил, что Жерар, несомненно, уже выпил, хотя и не был пьян. «Вы искали работу в кафе?» Ответом ему был злобный, ненавидящий взгляд. «И вы тоже?» «Ну, конечно, как моя жена. Где уж вам понять, что значит зря гонять с утра до вечера? Знаете, чем я занимался на прошлой неделе, 3 ночи сряду?» «Откуда вам знать? Вам-то ведь все равно. Ну так вот, я выгружал овощи на центральном рынке, чтобы заработать на обед. А сегодня в кафе я надеялся встретить кое-кого, кто обещал устроить меня на работу». «Кого же?» «Я не знаю его имени. Высокий рыжий парень, который продает приемники». «В каком кафе?» «Вы что, подозреваете, что это я убил тетку?» Он дрожал с головы до ног. Казалось, он вот-вот набросится, как безумный, на комиссара. «Я был в пушке Бастилии, если вас это интересует. Я живу на улице Падаламюль. Парень все не шел. А я не хотел возвращаться домой ни с чем. Вы не обедали? Вам-то какое дело?» На диване в кафе валялась газета. Я, как всегда, стал просматривать объявления. «Вы себе не представляете, что значит читать подобные объявления. Словом...» Он махнул рукой, как бы отгоняя от себя кошмарное видение. «И вдруг на третьей странице я вижу имя тетки. Я даже не сразу сообразил, всего несколько строчек. Домовладелица из Бур-Лорена задушена в своей постели. Минувшей ночью госпожа Жюльетта, домовладелица, проживающая в Бур-Лорене...» «В котором часу вы это прочли?» «Не знаю, право. У меня давно уже нет часов. Может быть, в 9:30. Я побежал домой и сказал Элен...» «Это ваша жена?» «Да, я сказал ей, что тетка умерла, и бросился к автобусу». «Вы ничего не выпили перед уходом из дому?» «Всего одну рюмку для бодрости. Я не мог понять, почему Сесиль не известила меня. Вероятно, вы должны стать наследником тетки?» «Да, наравне с моими сестрами. На площади Шатле я ждал трамвая, и вот...» «Ну что же с Сесилью? За что ее убили?» Консьержка сказала... «Сесиль была убита, потому что она знала имя убийцы», — медленно произнес Мегре. Молодому человеку никак не удавалось обрести хладнокровие. Он протянул руку к бутылке рома. «Нет, хватит», — сказал комиссар. «Сядьте. Вам больше нужна чашка крепкого кофе». «На что вы намекаете?» Держался он весьма агрессивно и смотрел на своего собеседника, как на врага. «Надеюсь, вы не предполагаете, будто это я убил тетку и сестру?» Вдруг крикнул он в бешенстве. Мегре не ответил. Он даже не услышал этих слов. С ним иногда случалось подобное. Он словно исчез из этой комнаты. Вернее, он мысленно воскресил всю обстановку. Он увидел эту квартиру, какой она была несколько лет назад. Тетку-маньячку, троих детей, подростка Сесиль, Берту, еще носившую распущенные по плечам волосы, и Жерара, готового записаться в солдаты, лишь бы только вырваться отсюда и избавиться от этой давящей атмосферы. Он вздрогнул, когда молодой человек вцепился в отвороты его пальто и завопил. «Вы почему молчите? Что вы вообразили? Неужели вы думаете, что я...» Резко пахнуло перегаром. Мегре отодвинулся, схватил его за руки. «Спокойнее, мой мальчик, спокойнее», — шепнул он. Он забыл, какая сила в его руках. Юноша застонал, вырываясь из железных тисков комиссара. «Мне больно!» Наконец, слезы хлынули из его глаз.